остальное сделается само собой. Самка анофелеса каждые 3 дня в течение всей своей жизни, то есть около месяца, будет откладывать по 2 сотни яиц и... Я судорожно сглотнул. Вы хотите сказать, что за несколько недель от одного самца и одной самки можно получить армию, несколько тысяч насекомых убийц? Она сдержанно улыбнулась. Ну, это вы хватили. Нет-нет. Плазмодии по наследству не передаются. Все личинки всегда здоровы, слава богу. Не то человеческий род давно был бы истреблен. Я нахмурился. Однако профессор Дьямон упоминал о 40% зараженных анофелесов. Да, и это странно, потому что единственная возможность для особи сделаться переносчиком болезни – высосать кровь у носителя малярии. Мне стало трудно дышать. Я спросил дрогнувшим голосом, «Вам известно, что мы нашли женщину, умершую от этой болезни?» «Конечно. В церкви. Вы о ней?» В голове моей уже складывались сценарии один другого чудовищнее, и тело в ответ покрылось гусиной кожей. «Вам нехорошо, месье Шарко?» Я прислонился к стене. «Извините, я почти не спал. И потом, не каждый день узнаешь, что можешь умереть от малярии». Калипсо сняла шапочку, тряхнула своей невероятной смоляной гривой и снова упрятала волосы под белую ткань. «Не стоит нервничать. Пока вам ничего не угрожает. Даже если вы в самом деле заразились, у паразитов сейчас инкубационный период, и весьма эффективный препарат, который вам назначен, должен очень быстро помочь». «Ага, должен. При условии, что мои анофелесы не окажутся резистентными, и что сам я не попаду в процент неизлечимых. Так ведь?» «Так, если вы предпочитаете видеть все в черном цвете». Мне с трудом удалось вернуться к делу. По словам судмедэксперта, жертва проглотила большое количество меда. Считается, что это привлекло сфинксов. «А можно ли сказать то же самое о комарах?» Она кивнула. «Цветочный мед, необработанный в естественном состоянии, содержит молочную кислоту, органическое соединение, которое возбуждает и привлекает комаров. При этом съеденный мед, благодаря высокому содержанию в нем сахара, очень быстро усваивается организмом. Молочная кислота, так же как минеральные соли, витамин С или аммиак, попадает через поры кожи в пот, и укус гарантирован». Никогда не думал, что человек с темной кожей может так побледнеть. «Понимаю, к чему вы ведете. Вы думаете, эта женщина послужила резервуаром для плазмодия?» «Вы выращиваете здоровых анофелесов, похищаете человека, зная, что он болен малярией, спускаете на него тучу комаров, а для того, чтобы укусов было больше, пичкаете жертву медом и бреете ее с ног до головы, череп, брови, волосы на лобке. Затем, когда, по вашим расчетам, до смерти жертвы остается 4 или 5 дней, вы, располагая к этому времени неограниченным запасом переносчиков болезни, ее изолируете. Следы от комариных укусов исчезают, не оставив на теле никакого следа, а следствие заходит в тупик. Логика безупречная. Я не осмеливался даже вообразить, что пришлось вытерпеть этой женщине. Комары истязали ее целыми днями, налетали со всех сторон гудящими тучами, облепляли голову, лицо, половые органы, высасывали отовсюду кровь, проползали по веревкам, которыми были стянуты руки и ноги. Сколько дней она промучилась? Сколько? Брас стиснула губы. Было заметно, что ей очень не по себе. В конце концов она проговорила, не сводя взгляда с двух капуцинов, искавших блоху третьего. Если у жертвы была выявлена малярия, это непременно должно быть записано в ее истории болезни. Найдите людей, у которых был доступ к ее медицинским документам, врачей, эпидемиологов, больничный персонал, компьютерщиков, и вы найдете преступника. Надо любой ценой его задержать. Не думаю, что все так просто, вздохнул я, потеребив бородку. Да почему же? Я вспоминал послание, вырезанное 3 месяца назад на верхней части колонны. Тимпан блудницы с заглавной буквы «Отсылка к жертве». Бездна и ее черные воды — литературное описание пути к ее мужу. Человек с комарами уже 3 месяца преследовал семью Тиссеран, и он знал, что бедствие распространится через Вивиану. 3 месяца. А малярия, если ее не лечить, может убить больного за 10 дней. Вивиана Тиссеран, когда ее похитили, была совершенно здорова. Но он сам заразил ее малярией. Я кивнул на иксентарий с анофелесами. Вот, смотрите. Убийца спокойно выращивает свои колонии. Самки откладывают яйца. Яйца лопаются. Личинки растут, превращаются в имаго, потом в комаров. Тем временем одна или две привезенные откуда-то инфицированные особи кусают женщину и заражают ее. 10 дней спустя Вивиана готова. Ее кровь поражена. Ей остается жить около 2 недель. И вот тогда он напускает на нее своих комаров. В течение нескольких дней на ее теле сменяются насекомые, 1000 насекомых, и каждая становится переносчиком болезни. Я схватился за голову. «Это чудовищно», — произнесла Калипсо. «Ход ваших рассуждений, хоть и упрощенных, вполне логичен». «А почему упрощенных?» «Для того, чтобы анофелес заразился и стал заразным, должны совместиться многие параметры. Многое должно безупречно совпасть по времени. Возраст самок, длительность инкубационного периода, циклы воспроизведения одновременно у насекомого и у человека – все это регулируется внешними условиями. Но если он получил 40% переносчиков инфекции, это, позволю себе заметить, очень высокий показатель. Ваш убийца – не случайный человек. Думаете, речь может идти о профессионале? О любом, кто имеет дело с насекомыми. Это может быть ученый-исследователь, лаборант. Может быть просто энтомолог-любитель. Калипсо рассеянно глянула в камеру и отперла наружную дверь. «В одном вы можете быть совершенно уверены, стоит к ним приблизиться, и они завладевают вашей жизнью. Они — это тайна, причудливость, своеобразие, мечта, это бесконечное разнообразие форм и сочетание самых невероятных красок». Среди всех ученых, которые здесь работают, нет ни одного, у кого не было бы домашнего инсектария или полного собрания трудов по теме. Диамон буквально помешан на палочниках. Дрокур, его ассистент, выращивает в виварии более 30 видов божьих коровок. Что же до вашего преступника? Может быть, он разводит бабочек? Хотя сфинкс и мертвая голова встречаются довольно редко, особенно в наших краях. Тогда как же он раздобыл гусениц? Набравшись терпения и не жалея времени. Ходил по полям и лесам в определенные периоды. А кроме того, существуют места, где любители встречаются, чтобы покупать и продавать. Нечто вроде блошиного рынка, в буквальном смысле слова. А специализированные магазины, где можно купить всяких пауков –